Глава 12. С ужина мы возвращались всей группой и с Митчеллом на поводке. На все вопросы по этому поводу отвечали, что бедняга проспорил и теперь отбывает соответствующее наказание, а предмет спора, дескать, настолько личный, что мы из жалости к будущей личной жизни Мика не будем раскрывать подробностей. Всю дорогу, вместо того, чтобы обсуждать прошедшие испытания, наши сокурсники выдвигали предположение о том, в чем же он проспорил, а сам Митчелл. Находясь под действием хорошо сложенного успокаивающего заклятия, почти ни на что не реагировал и только загадочно улыбался очередной шутке в свой адрес, завоевав тем самым почти что любовь двух наших девчонок из клана Лорен. «И долго он будет отбывать у вас наказание?» — мурлыкнула Алекс, когда мы подошли к домам и начали расходиться. «До утра», — улыбнулась я. «Могу передать вам его лично в руки». «Вместе с ошейничком?» У драконицы загорелись глаза. «Ошейничек вернется обратно Элу. Негоже рабу на волю без ошейника выходить». Та прыснула. «Знаешь, ты мне казалась сначала такой нудной задавакой, но...» «Я ошибалась. Ты на самом деле веселая». И Эл с Ноем поняли это намного быстрее остальных. «Уверена, им уже многие завидуют». Подмигнув, она пошла к себе, но через пару шагов обернулась. «Скажите Мику, что утром мы ждем его у себя. Приготовим блинчики». «Ого! Блинчики!» «И это драконы, которые сами готовят только в школе, когда проходят курс самостоятельной жизни, или по особым случаям. Обычно, чтобы проявить особое уважение к гостю. Или особые чувства. Перед моим внутренним взором предстали оголенные ягодицы Эйлара, когда он готовил завтрак на мини-печи прямо в моей комнате, и кровь прилила к щекам. Я думала, что он это делает только из чувства долга перед проспоренной ставкой, но на самом деле ничто не мешало ему отказаться, если бы ему показалось, что мое поведение переходит границы. Помотав головой в попытке стряхнуть смущение и похлопав себя по щекам, я пошла наверх. В гостиной второго этажа уже собрались все участники представления. Митчелл, Алик и близнецы, которые прожигали взглядом моего давнего знакомого и явно не ждали от него ничего хорошего. «Почему он тут?» — сухо спросил Ной, скрестив руки на груди. Эл сидел рядом на самом краю низкого кресла, широко расставив ноги и мрачно глядя на Олега из-под лобья. «Алик сегодня тоже не пойдет в клуб, и раз уж мы тут собрались, то поможем и ему тоже, как ни в чем не бывало», — ответила я. «И когда ты хотела нам об этом сказать?» Взгляд ореховых глаз переместился на меня. «Видимо, примерно сейчас», — я пожала плечами. «Да ладно вам, спасем еще одну заблудшую душу». «Так, а теперь мне интересно, о чем речь?» Алекс стоял, опершись локтем о полку камина, который в это время как раз топил Митчелл. И вовремя, к вечеру здорово похолодало. «Тебе в самом деле не ясно?» — спросил он с интонацией познавшего истину отшельника. «Клуб пожирает наши души». «Ну, не будем так уж громко выражаться», — вмешалась я. «Есть определенные причины полагать, что клуб использует определенным образом своих участников». «Ты опять об этом?» — перебил меня Алек. Сократив между нами расстояние, он посмотрел мне прямо в глаза, а потом кивнул на стоящего рядом Ноя. «Это они тебе голову заморочили?» «Чушь, в которую верят драконы только потому, что самим им вход в клуб закрыт. А ты ведешься. Хватит бегать за ними и скакать на задних лапках по первому свисту». «Кто сказал, что я скачу перед ними на задних лапках?» — холодно поинтересовалась я. «Да они же манипулируют тобой. Используют тебя, твои знания и навыки. Стелла, ты достойна большего, чем быть просто придатком двух чешуйчатых извращенцев, их коммутатором». «Ты сам-то хоть понимаешь, что говоришь?» Мой голос стал тихим. «В отличие от некоторых, прекрасно понимаю». «Что же», — я отступила в сторону, жестом указывая на лестницу, ведущую на первый этаж. «Если так хочешь, можешь идти в ваш клуб. Делай, что хочешь. Но тогда сделка наша расторгнута». Он несколько мгновений хмуро смотрел на меня, а потом развернулся и плюхнулся в стоявшее у камина кресло. Эл медленно похлопал в ладоши. «Браво! Спасибо за места в первом ряду, давно не бывал в театре. И в чем замысел? Теперь и я опустилась в кресло. Опершись локтем о подлокотник, устало потерла лоб. Не знаю. Давайте хоть в настольные игры поиграем. Это лучше, чем весь вечер пытаться убить друг друга взглядами. Только сначала меня свяжите, попросил Мик. Он последний раз дунул на давно уже разгоревшиеся поленья, а потом аккуратно сгреб их в кучку. «Играть, значит?» — вздохнул Ной. Алик тоже вздохнул, но раздраженно. И резко, даже как-то неожиданно, пошел на выход. «Сдаешься?» — крикнула я ему вслед. «Да сейчас!» — бросил он через плечо. «Принесу кое-что». Я прикрыла глаза и утомленно покачала головой. «Так вы меня свяжете?» «Это Мик». «Да свяжем-свяжем, погоди». «Или ноги уже чешутся в клуб сбежать?» Время позднее, он обеспокоенно выглянул в окно, где сумерки уже заметно сгустились. «Когда придет мастер, меня уже ничто не сможет удержать». «Уж я-то знаю. Ты говорил, что даже выезжал из города, но все равно успевал вернуться». «Как?» «В зависимости от того, насколько я далеко нахожусь, тяга может выражаться сильнее или слабее и начинаться раньше или позже», — пояснил Мик. «Пока я в академии, это ощущается как...» «Беспокойство». Эл фыркнул. «Твое беспокойство я уже поправил. Еще дня три беспокоиться не будешь». Он внимательно посмотрел на Мика, а потом с усмешкой покачал головой. «Хотел сказать, надеюсь, у тебя нет девушки, но и без того вижу, что нет». «Эл!» Строго протянула я. «Что ты с ним сделал?» Стояк поубавил, с некоторым злорадством усмехнулся он. «Чтобы не переживал из-за твоего декольте и просвечивающих сосков». Я покраснела. «Пойду переоденусь, чтобы никого не смущать», и решительно направилась в свою комнату. «А мне нравится, как есть», — крикнул он вдогонку. Я успела только вытащить из-под кровати свой старенький потрепанный чемодан и открыть его в поисках какого-нибудь закрытого платья, когда дверь моей комнаты открылась и внутрь вошел Ной. «Да почему здесь нет замков на дверях?» Воскликнула я, в отчаянии бросая в открытый чемодан выцветшую туфлю. «Не комната, а проходной двор. Предполагается, что те, кто будут проживать в этом доме, сами поставят замки с уникальным узором, чтобы ни у кого не было второго ключа, и никто не смог этот замок взломать», — спокойно ответил Ной. «Завтра же поставлю щеколду», — буркнула я и опустилась обратно на корточки перед чемоданом. Ной присел рядом и некоторое время наблюдал за тем, как я роюсь в своих вещах. «Так и что у вас за уговор?» Я прижала к груди голубое платье и села на пол. Он предлагал мне встречаться. «Прежде чем ты спросишь, нет, я не собираюсь отвечать ему согласием. Но подумала, что, быть может, мне удастся что-то сделать с его зависимостью, если он не пойдет в клуб сегодня. Ты слишком добра к нему». «Да, пожалуй». Сказала, что если он сегодня не пойдет в клуб, то я подумаю над его предложением. И это обман. Обман. Ной взял из моих рук платье и, расправив его, осмотрел. Хороший выбор. Помню это платье, ты в нем была в тот день, когда мы познакомились. Помнишь, во что я была одета при первой встрече? Да это любовь. В отеле стояли артефакты слежения. Единственное, чего мы так и не поняли, это как ты сумела покинуть его. Ни на одном артефакте тебя так и не зафиксировали. Пришлось постараться, чтобы тебя отыскать. Судя по вашему появлению у моего порога на второй день, не так уж это было сложно. Мне казалось, что после использования шота невидимости меня будут искать по меньшей мере пару месяцев. А за это время я бы отыскала денег, чтобы возместить. Я набрала полную грудь воздуха и добавила, но понадеялась, что для вас сумма в несколько золотых. Слишком мелочно, чтобы из-за нее разыскивать какую-то человечку. «Шот невидимости?» Он вскинул бровь. «Да тебе бы цены не было в какой-нибудь банде воров». Я усмехнулась. Это был запасной план. Забрав свое платье, я собралась было встать, чтобы переодеться, но в ногах после всего пережитого за день уже совсем не осталось сил. От бессилия в горле встал ком. «Ты в порядке?» Ной потянулся ко мне и, ощупав лоб, убрал за ухо прядь волос. «Устала». Хочу просто залезть в постель, завернуться в одеяло и лежать. И завтра лежать весь день. Закрыть шторы, чтобы не видеть ни проблеска солнечного света, только читать в свете настольной лампы, есть печенье и лежать. Ной с задумчивым видом вздохнул, напряженно поджал губы, словно о чем-то размышляя. Потом сел рядом, скрестив перед собой ноги, взял меня за локоть и притянул к себе, усадив словно в гнездышко. Крепко прижал к себе, и я ощутила, как тихо, мягко и тепло потекла между нами сила. Подняла встревоженный взгляд. «Перестань, ты и сам сегодня чуть живой. Ничего со мной не будет. Драконы быстро восстанавливаются». Я знала, что он преувеличивает. «Да, драконы восстанавливаются достаточно быстро, но за день ему уже столько раз пришлось опустошать себя до самого дна, что линии силы должны были повредиться. Не сильно, затянутся сами до утра, но достаточно, чтобы доставлять мучительную призрачную боль. Боль, которой нет на физическом плане, но которая измучивает». «Перестань», — слабо произнесла я, но ничего не могла сделать, у меня попросту не было сил. Ной покачивался взад и вперед, убаюкивая меня, прижимая к себе и отдавая свою жизненную силу, несмотря на то, что для него это должно быть мучительным испытанием сегодня. Слабость постепенно отступала. От облегчения по щекам покатились слезы, хотя мне совсем не хотелось плакать. Они катились сами собой и грузно падали на плечо дракона. «Перестань», — прошептала я. «А то придется тащить тебя в реанимацию. Ты преувеличиваешь. За пару часов в себя приду». Я схватила его за рубашку чуть ниже горловины и строго посмотрела в глаза. «Я же вижу, в каком ты состоянии. После такого можно несколько дней восстанавливаться до полного объема. Но ведь ты мне поможешь?» Он улыбнулся такой хитрой и развратной улыбкой, что я не удержалась от того, чтобы отвесить ему слабый подзатыльник. Ной рассмеялся. «Что не так? Ты же у нас мастер по части перекачивания силой. А в нашем распоряжении есть самый широкий канал, которым пользоваться не только полезно, но и приятно. А не обнаглел ли ты, раб?» «Что же», — покорно вздохнул он. «Раз госпожа не хочет спасать своего подопечного, придется ему справляться своими силами». И снова хитрый взгляд. «К батарее привяжу», — прорычала я. «Еще он мне тут на любовниц намекать будет». Хотя на самом деле он был прав. Драконы не просто так имеют повышенное либидо. Оно помогает им не только размножаться, но и выживать. Как раз в подобных случаях. В этот момент за окном послышались чьи-то голоса, хотя разобрать что-либо было сложно. Мы с Ноем обернулись к окну, словно так лучше слышно. На нашей поляне редко кто бывал, поэтому я с любопытством вылезла из объятий дракона и, с трудом поднявшись на ноги, подошла к окну. Там, на самом углу здания, который едва виднелся из моей комнаты, стояли Алик и Линда. Над ухом раздался короткий смешок. «Как думаешь, о чем они говорят?» — прошептал он, и дыхание его коснулось моих волос. «О рецепте тыквенного пирога», — фыркнула я. «Думаешь, он действительно останется с тобой на ночь?» Зубы мои сжались до такой степени, что раздался неприятный скрип, и я резко задернула штору. «Если не придет, его проблемы. Зато с меня никакого спроса. Пусть живет, как хочет». Я подняла с пола платье и направилась к ширме, чтобы переодеться без лишних глаз, но Ной подошел к ней с другой стороны, и глаза его оказались выше верхнего края. «Ты серьезно готова отказаться от своих попыток спасти несчастного?» Я сняла шелковую майку и хлопнула ею по глазам дракона. Он на мгновение скрылся, но потом снова показался над ширмой. «У нас есть миг. Может, с его помощью удастся что-то сделать. Сможем доказать, что клуб ведет какую-то вредоносную деятельность. Спасем всех». «Думаешь, все настолько серьезно?» «Ты ведь сам говорил о том, что действие клуба на его участников увеличивается с каждым годом». Мик отмечал, что наутро высосан, как будто слил всю силу. Что неудивительно, если он участвует там в оргиях. «А если на одной из следующих встреч кто-то окажется выжат досуха? До дна? Линии силы порвутся и...» «Человек в лучшем случае останется без магии, а в худшем. И что ты хочешь делать?» «Ной?» Я вышла из-за ширмы и повернулась к нему спиной, задрав при этом волосы, чтобы он мог застегнуть платье. «У тебя ведь у самого наверняка есть мысли по этому поводу. Почему сам молчишь?» «Потому что если скажу, что думаю, Эл меня убьет», — задумчиво ответил он, глядя в окно. Потом кивнул в ту сторону, где я пару минут назад заметила Олега с Линдой. «Тебе не интересно, о чем они говорят?» «Мне все равно», — отмахнулась я и села перед зеркалом, чтобы хоть немного привести свой вид в порядок. Волосы были еще влажными после душа. «Все равно встречаться с ним я не собираюсь в любом случае. Что бы там Линда ни выдумала, пусть делают, что хотят. Хоть по клубам шарятся, хоть трахаются, хоть...» «Эй!» — Ной провел пальцами по моему подбородку, заставляя поднять на него взгляд. Он стоял рядом, такой спокойный и большой, и все нутро просило обнять его, прижаться к нему, спрятаться от мира в объятиях этого дракона. Но вместо этого опустила взгляд и еще раз провела расческой по спутавшимся волосам. «У меня, конечно, нюх не такой острый, как у чистокровных драконов», — продолжил он. «Но даже я чувствую, что тебе совсем не безразлично то, что с ним происходит. И особенно, когда рядом появляется Линда. Прости, я...» Руки вместе с расческой упали на колени. «Не подумай, что мне хотелось тебе соврать или что-то такое. Не думаю. Все мы порой врём сами себе». Я усмехнулась. «И правда. Ной, послушай. Последние 3 года я только тем и занималась, что выживала. У меня не то что времени не было на какие-то там чувства и отношения, сил не оставалось даже подумать на эту тему. Ну какие отношения, о чем речь? И когда, наконец, жизнь начала налаживаться, все так запуталось. Дракон присел на корточки передо мной и взял меня за руки. Стеклышки в его ошейнике сверкнули бликами от зажженной над зеркалом лампы. «В любом случае, что бы ты ни думала, что бы ты ни чувствовала, что бы ни решила, пока что мы рядом. Эл кого угодно заставит пожалеть, если с тобой что-то будет не так. Я уверен». «Что значит пока что?» Губы мои улыбались, хотя мне было совсем не весело. «Это значит, что даже если ты от нас отвернешься и станешь избегать, пока мы под крышей Академии, мы будем за тобой присматривать». «Почему?» Я покачала головой. «Вы, драконы, ни к чему не привязываетесь, всегда себе на уме и в первую очередь думаете о собственной выгоде». «Стелла», — он крепче сжал мои ладони. «Да, это так. Но только в том случае, если речь идет о людях посторонних». «Ты что, думаешь, у нас нет друзей? Родных? Мы не способны влюбляться, привязываться, заводить семью?» «Само собой, когда все вокруг только и думают, как с тебя поиметь денег, связей, чего-то еще, начинаешь больше думать о себе и о том, как бы не стать использованным всеми способами и во всех позах». Я прыснула от такой аллегории, и Ной облегченно улыбнулся. «Это как маска, понимаешь?» — продолжил он. «Способ выжить. Однажды, когда займешь место на службе золотых, ты еще почувствуешь все это на себе». «Ты так в меня веришь?» Слабая улыбка все еще блуждала на моем лице. «Вообще никаких сомнений, ты же лбом себе дорогу пробьешь». Пока я смущенно пыталась придумать вежливый ответ, он, помедлив, добавил: «Твое представление о драконах вполне понятно, не могу судить тебя за него. Но теперь ты уже совсем в другом мире. Помнишь, как вчера Зарек открыл перед тобой дверь? А Мари вчера придержала тебе место за обеденным столом. На днях Алекса спрашивала меня, где ты одеваешься. Представляешь?» «Действительно, чтобы драконица обратила внимание на одежду человечки, это довольно необычное явление, ведь у людей не часто хватало денег на то, чтобы ходить к лучшим портным, вроде Гриндейла». «Так ведь это вы меня одеваете», — пробормотала я. «Тут моей заслуги нет. Дело не в этом», — но и заглянул мне в глаза. «Дело в том, что они уже приняли тебя за свою. Еще немного, и перед тобой откроется совершенно новый мир, где люди и драконы не избегают друг друга, а принимают со всеми достоинствами и недостатками расы. Мы не виноваты в том, что родились теми, кем родились. Но в наших силах стать такими, какими сможем себя уважать». «Бездна, Ной! Ты со мной говоришь как отец. Тебе сколько лет вообще?» Спросила я и замерла в ожидании ответа. Ему ведь могло быть сколько угодно. Взросление драконов определяется не потому, сколько они прожили в этом мире, а потому, когда появилась способность к обороту, когда появился контроль над силой. Когда прорезались седьмые рога на шее, которые говорили о завершении полового созревания, и у всех на это уходило разное количество лет. Мы проходили это все на курсе драконьей медицины, и для меня не был секретом, что чистокровным драконам для полного овладения силы порой требуется даже больше 100 лет. А полукровки могут взрослеть с самой неожиданной скоростью, о которой можно судить заранее, только если наверняка знать о том, как смешивалась кровь их предков. «Почти 28», – спокойно ответил Ной. Я быстро прикинула в уме. Драконьей крови больше, чем человеческой, но не сильно. Однако, когда моему отцу было 28, у него была 9-летняя я. Неудивительно, что Ной мне порой его напоминает. «Какой ты старый», – саркастично заметила я, и он тихо рассмеялся. «Надеюсь, ты любишь мужчин постарше». «Может, и люблю», – уклончиво ответила я, и, высвободив руки, направилась к двери. Нас уже заждались. Когда мы были уже у самого порога, я взялась было за ручку, но не стала открывать, замерла на мгновение, а потом повернулась к дракону и несмело потянулась руками к ошейнику. Он понял это по-своему. Склонился и коснулся губами моих губ. «Эл будет ревновать», – прошептала я вместо ответа на поцелуй. «Знаю», – в тон мне ответил Ной. «Нам надо поговорить об этом». Он запустил пальцы под мои легко заплетенные волосы, чуть сжал затылок, вызвав волну мурашек, а потом поцеловал. Сильно, требовательно, словно желая поглотить меня целиком, заставив меня тут же воспылать от жажды большего. Я тихо застонала, и он прижал меня к двери, отчего язычок замка в ней стукнулся об ограничитель, издав глухой звук. Я честно хотела его остановить. Прекратить все это безумие хотя бы ненадолго и разобраться, как мы вообще можем продолжать сосуществовать, не причиняя друг другу боли. Каждый раз, находясь с кем-то из них, в голову проникали мысли о том, что подумает второй. Но не успела. Дверь резко открылась, и я, прижатая к ней, упала спиной прямо на грудь Элла. Ной тихо рассмеялся. «Вы чего тут так долго?» – спросил Эл, глядя на меня внимательно и строго. «А ты чего не стучишься?» Возмущенно ответила я, поправляя прическу. «Хорошо, что дверь не внутрь открывается. Не то прилетело бы мне по носу». «Прости», — буркнул он. «Все разбежались, я один остался с этим. Чудиком». «Ты же его успокоил?» Я вышла в коридор и попыталась разглядеть гостиную, которая находилась в самом его конце. «Да нет. Теперь он как блаженный, пялится на огонь и ничего не говорит». «Эл», я коснулась его запястья. «Можешь дать нам еще минутку? Давайте вы этим будете заниматься в другой день, а?» Рыкнул Эйлор. «Вот встреча клуба закончится, я спать пойду, и делайте, что хотите». Я почувствовала, что начала краснеть. Было одновременно стыдно и досадно. Эл не сомневался даже, что, оставшись с его братом наедине, я обязательно окажусь насаженной на его достоинство, это смущало и злило. «Неужели ему все равно?» «Одну минуту». «Честно». Он поджал губы и вернулся в гостиную. «Кажется, Эл не в духе», — заметил его брат. А я молча дотянулась до ошейника и не без труда расстегнула тугую застежку. Прежде чем я успела снять его, Ной прижал ошейник к шее. «Что ты делаешь?» — прошептал он, и над голубоватым украшением дернулся кадык. «Хватит уже», — тихо ответила я, потянув за ошейник. Ной неохотно выпустил его из рук. «Поиграли, и достаточно. Это ведь всего лишь побрякушка. Зачем? Я хочу, чтобы вы прислушивались ко мне потому, что доверяете и цените, а не потому, что проиграли спор». Ной тихо рассмеялся. «Глупая. Сам дурак. Мы никогда не подчинялись потому, что проиграли спор». «Почему же тогда?» «Потому что». «Потому что нам было весело. И потому что ты нам нравишься. Значит, ваша тетушка была права. Я для вас всего лишь игрушка». Ной усмехнулся, но не стал ни в чем меня переубеждать. Вместо этого он потрепал меня по волосам и пошел в гостиную вслед за братом.